Глава сороковая. Еще одна правда. Остаток дня ничем не отличается от обычных будней. Мелочи, и в итоге минуты превращаются в часы, и ты просто следуешь за ними по пунктам. За сыном приезжаю заранее, наблюдая за тем, как выходит из дверей школьного корпуса, как смеется с одноклассниками и в припрыжку бежит по вычищенным снежным дорожкам. Все кажется привычным. Он не грустный, не злой. Мой сынок, каким я привыкла его видеть. Выдыхаю с облегчением, потому что боялась, что негатив будет копиться в нем и выливаться в школе в новые инциденты. Хотя, в принципе, я надеюсь, что злости и прочих эмоций, которые оставляет после себя Игорь, вообще не будет. С утра, как только я захожу в кабинет, мне звонит адвокат. «Почему именно с утра нужно портить настроение?» Стану в пустоту комнаты и поднимаю трубку. «Доброе утро, Анастасия Ивановна». «И вам доброе утро. У нас есть новости?» «Есть, но хорошие они или не очень, решать вам, учитывая повод для нашего с вами сотрудничества». «Я поняла смысл ваших слов. Мне подъехать к вам?» «На самом деле, если вы уже на работе, я могу через минут 8 заехать к вам. Я на соседней улице в пробке застрял пока что». «О, это будет очень удобно. У меня 20 минут, чтобы подготовить кабинет, можем поговорить». «Тогда до встречи». «До встречи». Отключаюсь и быстро принимаюсь за работу. Я протираю поверхности, проверяю наличие необходимого материала для работы и расходники, когда приезжает мужчина и проходит в открытую дверь. «Кофе?» «Если можно, я на ногах с 6 утра». «Раннее дело?» «Увы». Вовремя закипевший чайник, вкусный ароматный кофе из банки, так как кофеварка была бы не очень удобна здесь, и я сажусь напротив. Он делает пару глотков и прикрывает наслаждение глаза. «Лучшее, что создала природа. Спасибо». Мы смеемся, и все становится легче. Напряжение было ужасным, потому что я подумала о таких вещах, что немыслимо их даже вслух произносить. Теперь я готова услышать то, с чем пришел адвокат. «Ну что ж, приступим». «Я проверял, как вы знаете, имущество вашего супруга и обнаружил кое-что интересное. Вы знаете, у него в собственности имеется небольшой бортовой грузовик для малогабаритных перевозок». «Нет. Вы сказали, в собственности?» «Моему удивлению, уже не должно быть и места, но, увы, Игорь продолжает это делать». «Что за подлец?» «Да, и владеет он им 10 лет». 10 лет, боже!» «То есть куплен до свадьбы, так?» «Именно. С момента, как Игорь устроился работать в фирму торговым представителем вашего отца, он начал сдавать в аренду транспорт». Тут мои шарниры в голове и заработали по полной. Я все задавалась вопросом, каким образом Игорь обеспечивал Иду и в дальнейшем дочь, потому что заработок в семье не уменьшался, денег не стало вдруг меньше. Я даже боюсь спрашивать, сколько стоит подобная аренда. «Ну, этот вопрос все равно был бы задан, поэтому я кое-что узнал о данном виде машин и...» «В общем, аренда в сутки стоит примерно 3500. Если он сдавался в аренду одному лицу на длительный срок, то, уверен, был договор о минимальной цене по принципу «оптом дешевле», что могло составить примерно 100 000 в месяц». «Это же...» В голове закрутились цифры, и мне стало дурно. Я не сильна в математике, чтобы взять и перемножить числа за секунду. Но даже я смогла посчитать, что год – это в среднем 1 200 000, а за 10 лет это… «И он посмел воровать у моей семьи?» Озвучиваю свой вопрос, не до конца веря в то, что это не мифические догадки. Это проклятая правда. Это тот же самый человек, который был мне мужем и обманщиком все эти годы. «Настя, вам плохо?» Расфокусированно смотрю на мужчину и понимаю, что выпало из момента. Еще и эта мерзавка пришла ко мне со своими требованиями. «Да. Я... такое не осмыслишь так просто. Скажите, сколько стоит этот грузовик?» «Те года выпуска и марки на данный момент стоят около 3,5 миллионов. Все зависит от состояния машины». Я встаю с кресла и расхаживаю по кабинету, быстро соображая. Отметая все свои добрые качества, сострадания в том числе, и говорю. «Вы ведь можете огласить Игорю мои требования? Мне бы не хотелось с ним снова встречаться». «Я ваш адвокат, это моя работа». «Хорошо, тогда пусть продает свой грузовик и отдает мне и моей семье все деньги с продажи. Все до копейки. Я забираю полную опеку над сыном, и все встречи будут только с моего разрешения, потому что сейчас Иван не в состоянии его видеть. Поэтому я хочу быть уверена, что он не подкараулит его у школы или где-то еще. Алименты, разумеется, он будет платить как положено. Ну и в случае отказа я подам в суд на него за каждый рубль, который он потратил на чужую семью и украл из фирмы. Пока он записывает все мои слова в блокнот, я сильнее убеждаюсь в правильности своего решения. «Думаю, это будет самый лучший вариант для быстрого суда, без затягивания», резюмирует Валерий Витальевич, закрывая свой блокнот и убирая его в портфель. «А если он не согласится? Не могу не задать вопрос». «Я соберу всю доказательную базу, которой немало, а так как частично у меня в руках есть почти все, остальное – бумажная работа. Мы составим иск, передадим его в суд, и начнется процесс. Но пока что ваш муж даже адвоката не нанял, насколько мне известно». «Это какой-то намек? Потому что он недавно пришел и просил притормозить судами и прочим». «Возможно. Всему свое время. У нас есть все для обвинения, у них ничего для защиты не будет. Ни один адвокат в здравом уме не пойдет в суд с заведомым проигранным делом. А это, поверьте мне, оно и есть». «Надеюсь, что он это тоже понимает». «Что ж, Анастасия, спасибо за кофе и уделенное мне время. Поеду дальше». «Ну что вы, это вам спасибо». Подхожу к двери и открываю ее для мужчины, который внезапно останавливается. «Вы сказали, что он приходил. Была попытка угрозы или что-то такое? Если вам нужна защита, только скажите». «Нет, ничего такого не было. А когда вы требования предъявите Игорю?» «Возможно, уже сегодня. У меня в основном этот день разъездной. Если он будет готов встретиться, то это все ускорит и, надеюсь, упростит». «Хорошо, держите меня в курсе». «Обязательно. До свидания». «Спасибо. До свидания».